Я могу понять, как Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, это компания НСВ, разговор записывается. Меня зовут Табачикова Елена Александровна, мы представляем интересы банка «Ренессанс Кредит». Вы Анастасия Васильевна? Да. Анастасия Васильевна, вам необходимо вопрос урегулировать с вашим кредитором в кратчайшие сроки. Оплату необходимо вам будет произвести. У вас сумма 36 813 рублей. Почему вы вопрос уже длительный период времени не решаете? А зачем мне с вами это обсуждать? Напомните, пожалуйста. Что? Зачем мне с вами это обсуждать? Потому что мы на сопровождении ведем ваши обязательства. По какому? По агентскому договору? Да, по агентскому договору. А у меня нет доказательств этому. Какие доказательства есть у вас? Ну, вы можете не иметь доказательств, не общаться с нами, а решить вопрос с банком. Я не нуждаюсь в ваших советах. Пусть банком вопрос не решайте. По закону-то вам все равно будут поступать звонки. Я не нуждаюсь в ваших советах. Вы для меня сейчас посторонние люди, вы, о которых я не знаю. Смотрите, Анастасия Васильевна, только я вам просто как человеку даю вот такой совет, что... Мне советы ваши не нужны. Возможностью... Вы сэкономите свои денежные мне средства. Мне не нужны ваши советы. Не давайте советы незнакомым людям вам, пожалуйста. Я еще раз повторяю, я не понуждаюсь в ваших советах. Можете не общаться с нами, но поехать в банк и узнать, какие... Девушка, не надо давать чужим людям свои ненужные советы. Вам сейчас только что в телефонном разговоре сказали о том, что в ваших советах не нуждаются. Вы продолжаете это делать. Зачем? Да, я продолжаю делать. Я еще раз говорю, я не нуждаюсь в ваших советах. До свидания. Сейчас я сказала. Что о том, вы сказали? Что вам необходимо будет решить вопрос в кратчайшие сроки. Не говорите мне, что делать, я вам не скажу, куда вам идти, если вы не понимаете по-хорошему. Вы можете, Анастасия Васильевна, и по-плохому. Я же мне все равно, что вы думаете, я вам уже сказала, для меня... На данном этапе общения для меня вы сейчас посторонние люди. Я не знаю, кто вы такие. У меня нет уведомления официального. У меня нет официального уведомления о том, что кредитор привлек для возврата просроченной задолженности. Какие будут с вами обсуждения каких-то финансовых вопросов? Какие? Никакие. Воспользовались бы выгодным предложением. Мне не нужно ваше предложение. Девушка, пожалуйста, давайте включим здравый смысл и логику. Я вас не знаю, кто вы такие, какие могут быть предложения от вас мне поступлены. А я вам говорю, дайте в банк. Я же вам не говорю, знаете, Анастасия Васильевна, Вы поймите, пожалуйста, что это бесполезный разговор, ни к чему не приведет. Пока пока кредитор меня, если как таковая задолженность, как вы уверяете, имеет, пока кредитор меня не уведомит должным образом, как гласит 230-й федеральный закон, да, как гласит закон, я вас рассчитываю, как никак. Ну, никто вы. Я вас ни в коем случае не слушаю, ваши советы. Можете нас и не слушать, но примите к сведению. Девушка, я не буду вас слушать. Ваши вот эти вот разговоры обязательно решите. Не нужны, абсолютно. Не нужны они для меня. Вы поймите одно, я говорю, разговор пустой. Я слушаю вас, не собираюсь. Возможности потом может такое не быть. Вы знаете, вы упустите шанс. Девушка, этом, не да, говорите ерунды. Ваша говорит ерунду. Я все знаю прекрасно. Как мне делать и что мне делать? Не надо мне говорить ерунду. Прекратите людям доставлять мозги. То, что вы сейчас говорите. Поверьте, не все верят в ваши сказки. Еще раз говорю. Какие сказки? О чем? То, что вы рассказываете людям, какие-то последствия негативные, деньги... Я бы не говорила вообще сегодня о последствиях негативных. Но вы к этому ведете. Вы говорите, что вы потеряете здесь, вы там потеряете. Успокойтесь. Нет, я говорю, что вы возможность потеряете, Анастасия Васильевна. Девушка, успокойтесь. В крайнем случае у банка есть возможность сходить в суд. Все, какие проблемы-то? смотрите, есть такие акции, они называются как амнистия, когда в период сложной ситуации, да, которая происходит в стране, банки предлагают по официальным документам. Вот сейчас вы упустите возможность, да, период карантина пройдет, а у вас уже, Анастасия Васильевна, будет понимание того, давайте, что... Давайте, знаете, как сделаем? Вы, походу, не умеете вести конструктивный диалог, я так понимаю. Вы не слышите собеседника, давайте, знаете, как сделаем. Я положу сейчас телефон, а вы проговорите с моим монологом, как вы хотите, и потом отключитесь. Нет, если вы положите трубку, я с вами сейчас тогда попрощаюсь. Ну тогда давайте прощаться сейчас. Но вы положите трубку? Нет, пока вы меня слушаете, я обязана вам рассказать. Все, давайте, я кладу трубочку, а вы продолжайте свой монолог, потому что надо по скрипту высказаться. Да, я вот так рядышком положу, а вы поговорите с вами. Вы слышали мой скрипт, я вам говорила про карантин. Я вам говорила про акцию амнистии, которая сейчас только для вас доступна. Девушка, мне не нужны ваши советы, я еще раз говорю, мне не нужна ваша информация. Вы меня не слышите, я еще раз говорю, вы не слышите собеседника. Я вам сказала, я не собираюсь с вами обсуждать финансовые вопросы такие. Я вас не знаю, я вас знаю, чтобы вам объяснить, на официальном уровне вы для меня сейчас просто говорящий голос. Чтобы вам помочь, поймите правильно. Вот, вы что, давайте, вы я кладу трубку, я кладу трубочку вот так вот рядышком, а вы разговариваете. Давайте вот так. Хорошо, а вы будете слушать меня? Или уже нет? Если не будете слушать, я с вами попрощаюсь. Алло. Мы готовы обсудить оплату долга перед кредитором двумя-тремя частями. Неоплата долга может привести к последствиям. ООО «НСВ», телефон 8 800 234 30 57. Долг перед ООО «КБ Ренессанс Кредит», телефон 8 800 200 ровно 0981. Перевести вас на оператора. Да. Здравствуйте, зовут меня Черничкин Артем Сергеевич, компания НСВ. Разговор записывается. Звонок осуществлялся в интересах Ренессанс Кредитбанк по Ольге Васильевне. Угу. Это вы, да? Да, ваша должность какая, не услышала. Компания НСВ, досудебный отдел, менеджер по работе с задолженностью. Угу, слушаю. Дату рождения свою назовите, пожалуйста, в целях безопасности для подтверждения личности. В целях своей безопасности я не называю в телефонном режиме никому свои персональные данные. А это не конфиденциальная информация, и тем более она у меня перед глазами. Ваша дата рождения. Вы должны себя подтвердить. Я никому ничего не должна. Тем более голосу из трубки. Ренессансу вы должны. Я еще раз повторяю. Мне сейчас звонил номер неизвестный и хочет от меня каких-то персональных данных. Я в не могу вас... В интересах Ренессанс Кредитбанк. Молодой человек, не повышайте свой тон, не надо. Я еще раз... Вы уже начали повышать свой тон, не надо нервничать. Я еще раз повторяю. Номер телефона неизвестный. Вы представились как сотрудника, да, компании НСВ. Я вас не могу идентифицировать как сотрудника на данный момент. Назовите, пожалуйста, свой номер телефона, с которого вы звоните сейчас. Зачем вам номер телефона, с которого поступает звонок? А затем, что по закону 230-му федеральному вам должны выделять номера. И вы должны их все знать, какие номера у вас есть. Чтобы я могла убедиться, что вы сотрудник банка, этого, как его, коллекторского агентства. Ну, вы можете зайти в интернет и посмотреть. Я в данный момент в режиме сейчас нашего телефонного разговора идентифицировать вас как сотрудника колл-центра не могу. Алло. Тогда перезвоните на горячую линию НСВ, я вам также отвечу. Абсолютно не нужно. Не нужно, да? То есть в рамках телефонного разговора вы не хотите, да, общаться, Анастасия Васильевна? У вас есть какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. Значит, менеджер по выездному взысканию вам, скорее всего, будет направлен по адресу регистрации. Скорее всего, вам сначала позвонят, чтобы вы были дома. Всего доброго, до свидания. Пока.